ОУВИ Катя. Нельзя, и он прав. Как можно простить подобную глупость? Что кто-то просто взял и стер ластиком твою индивидуальность, превратив в объект для самоутверждения, в реализацию чужих планов и принципов. Противно и стыдно. А еще тошно, что я оказалась настолько упряма и слепа. Поддалась обиде, сосредоточив мир на кончике своего упрямо вздернутого носа. Ведь Иван и правда для меня был всего лишь объектом спора, вызовом, недосягаемым Ванькой-воробушком. Почти неодушевленным любимчиком факультета, в котором за привлекательной внешностью не стоило и искать что-то похожее на желание или чувство. Из тех, кто окружен всеобщей любовью, как броней. О чем я думала, когда решила во что бы то ни стало ее пробить? О себе вот о ком. Об обиженной девчонке, задетой грубыми насмешками и о своем раздутом эго, но точно не о воробушке и не о том, что у него есть сердце. Катя Уфимцева, заучка-ботанша, влюбленная в цифры и формулы. Кем я была для Ивана? Одной из тысячи девчонок. Вот что заставило меня думать, что таким, как он, не больно. Пусть я хорохорилась и строила планы, пыталась себя убедить, что смогу. Глубоко в душе я никогда не верила, что у меня получится привлечь его внимание или влюбить. А что еще удивительнее, влюбиться самой. По уши, по самое темечко и до последней дрожащей клеточки. И сама не заметила, как так вышло-то. Господи, да я еще недавно не верила, что это возможно, но у Ваньки получилось меня убедить. Это я оказалась готова сомневаться, а ему на самом деле было плевать, что это не Катя из салона стоит перед ним, а я, очкастик, в кедах, джинсах и с косой. Именно меня он целовал на холме. Именно меня, как сумасшедший у себя дома. Именно меня щекотал на диване и обнимал, пытаясь раздеть. И ни разу не прятал взгляд. А я все сомневалась. Искала причину и ответ. А вдруг играет? А вдруг и он поспорил? Измеряла долей вероятности его симпатию ко мне. Как же легко, оказывается, низко упав самому и другого подозревать в падении. Мерить по себе. Противно и тошно от своего поступка, но брошенных слов не вернуть назад. «Снежана, можно тебя на минутку?» Я с утра сама не своя и после занятий поджидаю девушку на зеленой аллейке университетского парка. Она идет с подругой, той, у которой розовые пряди в светлых волосах, красивая брюнетка в короткой юбке и нехотя останавливается, заметив меня. «Уфимцева?» Удивленно переглядывается с блондинкой. «Ну да, последнее время я упорно их избегала». «Чего надо?» «Грубо. Но я решаю эту грубость проглотить. Поправив на спине рюкзак, подхожу ближе и останавливаюсь перед девушками. «Нам надо поговорить», — сообщаю. «Я хочу, чтобы вы забыли о споре. Пожалуйста, все это было ошибкой». Им так не кажется, и я вижу это по лицам. «С чего бы это? Ты что, внезапно поняла, что всегда была никому не интересной ботаншей? Откуда вдруг такое озарение?» «Она поняла, что ей не выиграть», — хмыкает розоволосая. «Посмотри на нее, бедняжка бледная, как тень. Наверняка от страха сон потеряла. Снежанка, может, пожалеем мышь?» Она смеется. «Хотя ты далеко зашла, Уфимцева. Кто бы мог подумать, что тебе так повезет с танцами?» «Пусть смеются. Сейчас мне на этот смех плевать. Я просто хочу все прекратить. Это глупо, девочки». «Что именно? Быть выскочкой и подлизой?» Усмехается брюнетка. Тонкие губы растягиваются, как у ехидны, и кому она может показаться красивой? «Так мы согласны. Глупо». «Я не подлиза». «Ну-ну, Белоконеву с крокотухой расскажи, они тебе точно поверят». «Я...» «Вот только не надо нас посвящать в интимные подробности ваших отношений, Катенька, а то стошнит еще». Они нашли друг друга, и это видно потому, как сказанная Крымовой пошлость их веселит. Действительно противно смотреть. Послушайте, мне все равно, что вы обо мне думаете и какой считаете. Я просто прошу вас забыть о споре. Я погорячилась и это признаю». «Постой, постой». Брюнетка окидывает меня свысока недружелюбным взглядом. «Ты хочешь сказать, что проиграла и готова забрать документы?» «Я правильно поняла. Ты, ботанша, надежда всего универа». «Да», — я киваю. «Не уверена, но это точно знак согласия. Я готова уйти из университета в ближайшее время, если вы пообещаете никому и никогда не рассказывать об этом споре». «То есть?» — Крымова вдруг догадывается. «Ваньке Воробушку». Мое молчание заставляет ее подругу хитро сощурить глазки и пихнуть главную Грымзу плечом. «Ой-ой, Снежанка, а не влюбилась ли наша мышь в птица? А теперь боится, что он узнает о споре и ей не поздоровится». «Да, я думаю, Ивану будет неприятно узнать, что его выбрали предметом спора. Вынуждена признать. А что чувствую я, это никого не касается, особенно вас. Я очень жалею, что однажды оказалась настолько глупой и связалась с вами. Для меня это само по себе наказание. Я уйду из университета, даю слово. Но прошу вас никогда не вспоминать о споре». «Ведь это не трудно!» Удивляюсь непробиваемым лицам. «Вы все равно получите, что хотели. Я проиграла». Но мисс Университет качает головой. «О нет, Уфимцева, не все, что хотели. Так легко ты не отделаешься. Я не собираюсь лишать себя удовольствия размазать тебя по стенке». «Но почему?» «Терпеть не могу сопливых выскочек, которые думают, что они самые умные. Ну, уйдешь ты и что? Да ты наверняка найдешь способ выставить себя героиней. Нет, мышь. Не для того мы столько ждали. Уговор есть уговор». У меня стынет кровь от ощущения беспомощности. Я отступаю, понимая, что бледнею еще больше. «Значит, вы все равно расскажете?» «Всем не сомневайся. Уфимцева закинула удочку на самого Воробышка. Эта новость народу понравится. Особенно, когда все узнают, как уверенно ты облажалась со своей наукой. Давай, у тебя есть неделя, ты уже получила с ним танец. Осталось заставить его тебя поцеловать». «Снежанка, ну почему же заставить? Мы же о высоких чувствах договаривались. Он должен ее полюбить». Грымзы смеются, уже отворачиваясь от меня. «В общем, дерзай, Уфимцева, еще не все потеряно. У тебя есть время, ты даже можешь попробовать победить». Крымова возвращается и склоняется к моему лицу. «Ты ведь серьезный противник, правда, мышь? Смотри, не разочаруй нас. И не вздумай сама на него вешаться, будет только хуже». «Да уж куда хуже. Я смотрю, как девчонки уходят, и понимаю, что попало. Именно они и спор не дают мне в университете открыто сблизиться с Воробышком. Я продолжаю от него прятаться, и эти прятки с каждым днем становятся настоящей мукой. Как странно, что Грымзы даже не подозревают, насколько я близка к победе. Победе, которая будет мне стоить совести. И Ваньке. Господи, какая же я дура! Сегодня пятница, и я уже 3 дня веду отчет моей последней недели отношений с Воробушком. Последние дни мы занимались танго в студии у Жени, и я под всякими предлогами отказывалась приходить к нему домой. Я почти жду, что ему надоест, и он сам откажется от меня, и тогда, быть может, ему будет не так больно все узнать. Потому что сказать ему я пыталась много раз, но всякий раз, когда смотрела в синие глаза, у меня заканчивалась смелость и включалась малодушие. Стоило лишь представить, что через секунду после моего признания в них отразится, каким холодом повеет, и слова пропадали, и костенел язык. «Ты действительно боягу, сачкастик, трусливый, несчастный ботаник!» Я беру в руки телефон и тут же кладу его на место. «Сегодня мне плохо, как никогда. Я не спала всю ночь, не помню, как в университете прошли лекции, и не помню, как оставляла заявление об отчислении секретарю декана. Все прошло словно в тумане. Я сама была туманом». Воробушек поймал меня в коридоре учебного корпуса, прошептал на ухо, что скучает, и вновь запорхали приунывшие было бабочки в животе. Не знаю, заметил ли кто-то, как он лизнул мою щеку и куснул замочку уха. Но я услышала обеспокоенное: «Ты чего такая хмурая, очкастик? Дождись вечера. Обещаю поднять тебе настроение». «Дождись. Как это у него получается? Я только что была под тяжестью собственных мыслей, а вот уже улыбаюсь, глядя, как он пятится вслед за друзьями. Красивый, улыбчивый парень». Высокий, широкоплечий и синеглазый Ванька Воробушек — мечта всех девчонок. С некоторого времени не замечающий никого, кроме меня. Я это знаю, мне не нужны доказательства, потому что чувствую все в прикосновении его губ и рук. Моя мечта, которая совсем скоро может разбиться о правду. И почему-то плевать на карьеру ученого и международные олимпиады. На собственное будущее физико-теоретика, на доклады и планы покорить мир. Сейчас для меня куда более важным видится не потерять доверие одного человека. Я должна все рассказать, каким бы ни был итог разговора. Все равно Ванька обо всем узнает, и если не от меня, то будет только хуже. Вот только бы набраться смелости и духу ему признаться. Время близится к вечеру, и сердце трепещет от радости скорой встречи, а еще от ожидания, чем этот вечер для меня сегодня закончится. Я нахожусь дома в своей спальне, и с третьего раза все же решаюсь отправить Воробушку сообщение. «Привет, звездочет». «Привет, Умка». «Вань, нам надо поговорить». «Я уже выезжаю за тобой. Жду внизу». «Вань, а если мы сегодня пропустим танго?» «Устала? К черту танго! Но программа вечера за мной! Стоп!» Он набирает меня на сотовом, и я слышу волнение в его голосе. «Катя, ты не заболела? Все хорошо?» «О, Господи! Ну почему? Почему Ванька не оказался черствым и неприятным типом?» «Нет, все хорошо, Вань. Просто мне очень нужно с тобой поговорить. Я хочу тебе кое в чем признаться и объяснить». Мысли парней и девушек точно различаются орбитами, потому что Воробушек вдруг хмуро спрашивает: «Это все Семен, да? Это он тебе не дает покоя? Я же чувствовал, что ты расстроена». «Что?» «Катя, я обещал, что сам с ним поговорю. Пусть не облизывается на тебя, если хочет жить, и не донимает. Черт, как мне его найти?» «Ну, в отношении Семена я его уж точно могу успокоить и навсегда закрыть эту тему». «Вань, ты можешь ко мне прийти? Домой?» «Он что, сейчас у тебя?» В голосе Воробушка внезапно слышится напряжение и холод, а совсем не смущение от того, что я впервые позвала его к себе. Только от этого холода становится не зябко, а приятно на душе, и я не могу сдержаться и не пошутить, глядя, как мохнатый Сёма замер в террариуме, наблюдая за мушками, своим обедом. «Ну да». Сидит, молчит. И, кажется, хочет кое-кого убить. «Конечно, я сейчас буду». Старших уфимцевых дома нет, Светки тоже. Лялька с Котэ надежно заперты в своем склепе и под звуки рока наверняка медитируют над какой-нибудь чакрой. Один Волька крутится у ног, виляя хвостом, когда я слышу звонок в дверь и спешу открыть ее своему гостю. «Привет, Вань, входи, пожалуйста», — приглашаю парня войти. «Родители в гостях, мы дома с Лялькой и с Котэ, так что познакомиться не получится. Извини, что я нарушила наши планы». «Не страшно». Воробушек непривычно серьезен и насуплен и входит в квартиру широким шагом. В его руке два мотоциклетных шлема, и он откладывает их в сторону, поохотничьи оглядываясь по сторонам. «Здравствуй, Катя!» почему-то включает официоз и, конечно же, задает вопрос в лоб. «Где он?» «Я еще не видела Ваньку таким Отелло. Это странно и непривычно. Он даже не видит мою улыбку. Я пожимаю плечами и показываю кивком в сторону своей комнаты. Он в моей спальне, как всегда». «Где?» — сглатывает Ванька. «В спальне. Он там живет. Пойдем». Я беру воробушка за руку, и пока с ним не случился шок от моей тайной жизни с другим, завожу в свою спальню. Комната довольно уютная. Здесь есть много чего. Встроенная мебель, телевизор, кровать, кресло, шкаф с книгами, компьютерный стол. Здесь есть весь набор для жизни девушки, а в любимых вещах — оттиск моей души, но нет парня, и воробушек, войдя, удивленно озирается. «Не понимаю. Катя, он что, спрятался?» «Не совсем. У него ужасный характер, и он не любит незнакомцев. Но сейчас он в полной боевой готовности, так что пообещай не делать резких движений. Он, конечно, страшный, но ты для него страшнее». «Вот насчет резких движений не уверен», — хмурится Ванька. «Не нравится мне все это. Эй, ты!» — обращается к невидимому сопернику. «Выходи давай, будь мужиком в конце концов. Катя, у тебя здесь что, есть балкон?» «Мне ужасно смешно. Нет, ну правда, судя по Ванькиному виду, еще чуть-чуть, и он полезет искать за шторами, но я заставляю себя сказать серьезно. Потому что шутить с Семой чревато, а я действительно намерена их познакомить. Ваня, сядь, пожалуйста». Подвожу и усаживаю воробушка на кровать. «Все хорошо. Ты сейчас его увидишь. Просто посиди смирно». «Чего?» «Иначе он может тебя укусить». «Что? Кать, не смешно. Это мы еще посмотрим, кто кому и чего откусит. Тьфу, оторвет». «Глаза закрой». Ванька упирается, и мне приходится поцеловать его в губы. Я чувствую их напряжение, но они отвечают, и руки парня тут же оказываются на талии. «Катя!» «Подожди!» Я отстраняюсь и подхожу к террариуму. «Не открывай!» Прошу, аккуратно доставая из него Сему. Мне пришлось прервать его охоту за мушками, и паук настораживается. Я пересаживаю его на ладонь. Мохнатое чудо размером с блюдце, а затем аккуратно на одно из колен воробушка. «Ваня!» Наклоняюсь к парню и шепчу на ухо. «Ты главное не пугайся, я с тобой. Можно смотреть». Но на всякий случай оставляю теплые пальцы лежать на шее Ваньки. «Катя, ты меня сегодня с ума сведешь своими тайнами!» Паук красивого бархатистого цвета оттенка венга с оранжевыми пятнышками на коленцах и угольками четырех пар эбонитовых глаз. Взрослый самец. Воробушек вздрагивает, и Сёма воинственно поднимает две передние лапки. «Твою ж мать!» Надо отдать парню должное, он остается сидеть на месте, и я понимаю, что испытание на смелость Иван точно прошел. Не могу удержаться и снова целую парня в щеку. Сейчас она гладкая, а в университете была колючая. Он, как всегда, побрился и вкусно пахнет морем и хвоей. «Это Сёма», — говорю тихо. «Мой домашний питомец, красавец-мужчина. Другого Семёна в моей жизни нет». «Но я не понимаю». «Ты так внезапно спросил меня о парне, что я не смогла придумать имя и сказала первое попавшееся, которое повторяю каждый день». «Но как же голос? Я ведь сам слышал». «Это был Костик, Лялькин ухажёр. Он видел меня в ту ночь, когда я выбиралась из дома к тебе, вот и позвонил узнать, где я и что со мной. Честно, Вань». «Год, что ли? Который тощий с патлами и похож на девчонку?» «Что ж, это правда. Именно таким все и видят Коте, но все равно я чувствую обиду за Сердюкина. Вообще-то, Костик очень хороший и настоящий друг. Это у него парик. Его недавно обстриг старший брат. Он у него редкий придурок, и терпеть не может нашу ляльку. А для ляльки увлечение готикой сейчас до ужаса актуально. Вот Костик и терпит, как истинный рыцарь причуды своей дамы. А так, он обычный старшеклассник, не смотри, что в парике. Мы его с детства знаем». «Значит, у тебя на самом деле и не было парня?» «Я снимаю Сему с колена воробушка и возвращаю паука в террариум. Вытираю руки влажной салфеткой, чтобы не оставить на коже раздражающих волосков, и откладываю ее в сторону». Ванька тут же вскакивает с места. «Постой, очкастик, к черту Костика! Я тут чуть с ума не сошел, а это был всего лишь паук?» «Осторожно!» Я поворачиваюсь и угрожающе наставляю на парня палец. «Паук птицеед, так что лучше его не злить, птичка!» Я улыбаюсь, глядя в растерянное синеглазое лицо Ваньки, но вернувшиеся мысли вдруг заставляют эту улыбку померкнуть. Я вспоминаю, о чем хотела с ним поговорить и почему позвала. «Нет, у меня никогда не было парня и не было отношений, но ты уже и сам наверняка догадался. До тебя меня всегда интересовала только учеба и будущее открытие. Если честно, ты первый, Вань, кто обратил на меня внимание». Точнее, не совсем ты и не совсем сам. То есть, как это? От волнения пальцы сцепляются в замок, но этого мало, и вот уже руками обхватываю себя за плечи, пытаясь укрыть свой стыд. Понимаешь, об этом я и хотела с тобой поговорить. Хотела тебе признаться, как все получилось. Стоп, стоп! Ванька останавливает меня. Всего секунда, и он легко расплетает узел из моих рук, которым я только что себя опутала, и оказывается прижатым ко мне. «Кать, я впервые к тебе пришел и даже конфет не купил. Черт, как неудобно! Ты наверняка думаешь, что я жлоб». «Что?» Я удивленно моргаю, не понимая, о чем он. «А ведь у меня кое-что есть для тебя, но я ни о чем думать не мог, только о проклятом Семене». «Очкастик!» — он наклоняется к виску. «Не шути так больше, договорились. У меня, оказывается, буйная фантазия и никаких тормозов. Могу и дел натворить сгоряча». Он протяжно стонет, зарываясь носом в волосы. «Как ты пахнешь сегодня! Что это за запах? Похоже на черничный десерт». «Ваня, погоди!» Но воробушек отстраняется и хмурится. «Что, кто-то умер или заболел?» спрашивает всерьез. «Нет». «Ну и отлично. Терпеть не могу всякие признания. Очкастик, давай не будем. Сейчас ты скажешь, что у тебя нет на меня времени. Или что, начитавшись книг, ты представляла себе отношения с парнем совсем не так. Ты у меня умная и способна додуматься до чего угодно». Он притягивает меня к себе крепче и с усталостью в голосе признается сам. «Катя, если бы ты знала, как мне надоело». «Надоело?» Последнее слово отзывается в сердце холодом. «Твой страх. С той ночи на холме ты так и не сняла запреты и продолжаешь отгораживаться от меня, я чувствую. Я думал, все дело в бывшем парне, но получается, что ты меня стесняешься». «Я тебя не стесняюсь, ты что?» Изумляюсь. «Тогда нам нужно перестать себя вести на людях так, словно мы чужие. Это университет, в нем полно парочек, и если кто-то увидит еще одну, мир не рассыплется. Черт, да меня на части рвет от того, что я не могу никому показать, какую девчонку себе отхватил. Хожу по коридорам, как призрак, высматривая своего очкастика. А он все прячется и прячется». Ванька смеется, заставляя меня шутливо его пихнуть. «Эй, перестань! Ну вот я снова румяная, как рождественский пряник, и этого не скрыть. Нашел красотку, а может, я за тебя переживаю? Как ты будешь жить без табуна, девчонок?» «Кать, давай, наконец, поставим точку. Прямо сейчас. Мне 21 год, а не 16. И я хочу быть с тобой. На людях, без людей, да где угодно, мне все равно». «Господи, ну что на такое ответишь?» И снова эти глаза синие и губы на губах в долгом поцелуе. «Ты как хочешь», — продолжает Воробышек, когда за вздохом, наконец, меня отпускает. «А я действую. Собирайся. К черту танго. На тебя отлично влияет природа. Вот и поедем, подышим воздухом». «Куда?» «На речку, в лес. Помнишь, я тебе говорил о месте, где мы часто бываем с ребятами? Наши как раз сегодня собрались с ночевкой в палатках. Погода стоит отличная. Будут костры, песни под гитару и шашлыки. Ну и парочки, само собой. Пора мне тебя явить миру». «Но, Вань, я не могу так быстро, что прямо сейчас...» «У тебя нет спортивного костюма?» «Почему это? Есть». «А больше ничего и не нужно. Родителям твоим я сам позвоню. Отец меня знает. И все необходимое тоже возьму. Ну беги, чего стоишь?» Он разворачивает меня лицом к шкафу и подталкивает. «Одевайся. Нам еще в Черехино заехать надо, взять машину и вещи». «Ага». Я послушно направляюсь к шкафу, но вдруг, споткнувшись, останавливаюсь, сжав пальцы на поясе халата. Поворачиваюсь к Ваньке. Он плюхается на мою кровать и упирает плечи о стену. Закидывает руки за голову, не сводя с меня глаз. «Он что, на самом деле собрался здесь сидеть?» «Вань, чтобы с тобой поехать, мне нужно переодеться», — говорю осторожно. «Согласен, мы это решили. И?» «Ну, как бы я в растерянности кусаю губы. Ты здесь и можешь меня видеть». «Правильно, я здесь, в твоей комнате». Улыбка у парня ползет в стороны, как у чеширского кота, довольная, но голодная. Он страшный симпатяга, Воробышек, и я не могу не ответить тем же. «Мне нравится, очкастик, что ты это понимаешь». «Ну, хоть глаза закрой, жук!» Пробую возмутиться. «Зачем? Я этого события месяц ждал, и не подумаю. Ну, давай же, Катюш, начинай, я весь внимание. Покажи себя, а то я скоро в монаха превращусь. Думаю, я заслужил хорошие встряски». «Раздеться? А точнее, переодеться на глазах у Ваньки?» От этой мысли у меня учащается дыхание и покрывается пятнами грудь. Он точно меня сведет с ума, если не чувством вины, то степенью внутренней свободы, тем, как просто он говорит и чего хочет. Но это же и вправду несложно. И не должно быть стыдно. И вполне нормально между двумя людьми, которых связывают чувства сильнее дружбы. Ну, не убудет ведь от меня? Я только что из душа, белье на мне, конечно, не дизайнерское, как у Светки, но тоже вполне себе симпатичное. Обычный светлый бюстик и белые бикини с широкой резинкой, на которой написано «Kiss me, please». Еще 20 минут назад мне совершенно точно было плевать на надпись. «О, Боже!» Я выдыхаю, как перед прыжком, но это действительно похоже на погружение под воду. Толщу новых ощущений, в которых всего мало, и воздуха, и пространства, и времени. Ванька смотрит внимательно, но я вижу, что его улыбка пропала, а дыхание заметно участилось. Что происходит? Ведь ничего не случилось. Он продолжает полулежать на кровати, а я все еще стою в халате, но что-то между нами определенно происходит. Меняется, сокращая расстояние и делая нас ближе. Я отворачиваюсь к шкафу, открываю створки и нахожу футболку и костюм. Бег по утрам и рассчитанные калории сделали свое дело, и мое тело изменилось. Не так, как хотелось бы, но у меня определенно появились попа и грудь. Последняя небольшая, но, судя по конституции всех женщин Уфимцевых, в будущем мне точно насчет ее отсутствия переживать не стоит. Я развязываю пояс халата и откладываю его в сторону. Снимаю с плеч и сам халат, достаю вешалку и убираю его в шкаф. Осталось надеть костюм. «Ну вот, ничего страшного. Я так делаю каждый день, подумаешь. И белье по утрам надеваю на голое тело. Все это мне привычно и знакомо». Сначала кожу обдувает, словно легкий ветер, а потом за спиной раздается хриплое: «Умка, повернись». А вот это уже слишком, и я бросаю поверх плеча: «Обойдешься, звездочет!» Но не успеваю сказать, как дверь в комнату стремительно распахивается, и вбегает Лялька. Сестра останавливается посередине спальни и возмущается, чуть не плача: «Кать, сделай за меня домашку для репетитора! Эта старая Мегера достала своими заданиями, а мама сказала, пока не сделаю, я не могу пойти с Катей в кино. А сеанс уже через час, мы этот фильм с Сердюкиным целый год ждали. Ну, Кать!» Лялька не сразу замечает развалившегося на кровати парня, а потому успевает капризно топнуть ногой. Но, наконец, ее рот открывается от удивления, когда она видит Ваньку и медленно переводит изумленный взгляд с него на меня, стоящую перед ней в одном бикини. Бедная Лялька, для нее это точно шок. «Привет! А что это вы тут делаете?» Я давно повернулась на голос сестры и замерла, не зная, что сказать. Дело спасает воробышек. Он садится в кровати и хмуро сдвигает брови. «Ты кто? Дочь сумерек или исчадие ада? Отвечай!» «Я Оля!» — растерянно бормочет Лялька. «А я Ваня. А теперь, когда познакомились, кыш отсюда, Оля! И в следующий раз входить только по стуку, поняла?» «Да!» «Я сегодня Катю забираю, так что никаких заданий и старых мегер, у нее выходной!» Лялька тенью выскальзывает в дверь, тихо притворив ее за собой, а я закрываю лицо ладонями. Смеюсь, потому что, ну что еще остается делать? «Ванька, ты сошел с ума!» «Ничего, пусть привыкает, что у ее сестры есть своя жизнь и своя территория. И парень, который эту территорию охраняет. А если бы мы с тобой занимались не вуайеризмом, а любовью? Знаешь, тут и про дверь запросто можно забыть». «Чем?» Я изумляюсь такой откровенности, а сердце пропускает удар. Ванька встает и подходит ближе. Встав передо мной, берет в руки косу, которая лежит на плече, и медленно ведет по волосам ладонью вниз, задерживая пальцы у моей груди. Он значительно выше меня, и я чувствую у виска шепот горячих губ, которые опаляют кожу пламенем, так же, как грудь, легкое прикосновение костяшек пальцев. «Черт, детка, ты меня завела. Я теперь буду думать о тебе все ночи, обещаю. И не только думать». Он шепчет это в ухо, прижимая меня к шкафу. «Ты ведь понимаешь, о чем я, Умка?» «Что?» «Да уж, воробышек за словом в карман не лезет. Скромность не его добродетель. Да он для меня сплошной стресс. Я хватаю с полки первую попавшуюся футболку, комкаю ее и, хохоча, запускаю в грудь отшатнувшемуся парню. «Ах ты пошляк!» Гляжу на довольно скалящуюся физиономию и запускаю еще одну. «Не понимаю и понимать не хочу!» «Врешь!» Но он тоже смеется, а затем наши губы встречаются. Надолго. До тех пор, пока тяжелое дыхание не заставляет сделать один вдох на двоих. Сегодня мы зашли дальше, чем всегда. Я ощущаю жесткие от желания ладони на голой спине и вижу по Ванькиному взгляду, как тяжело ему их от меня оторвать. «А теперь одевайся, очкастик, пока я тебя не съел. Лучше уж подожду на улице».